«Из Капутты в Кумон можно добраться с караваном всего за дюжину дней», — бодро сообщил мне Анчифа. «Ты когда-нибудь катался на куфаге, сэр Макс? Получишь море удовольствия и новых впечатлений. Не переживай, ты и не заметишь, как будешь у ног халифа. Поехали, чего мы ждем?» «Хорошей ночи, сэр Манго», — вежливо сказал я, — «и хорошего года заодно». «Спасибо, Макс. Можете в любое время присылать мне зов, если у вас появятся какие-нибудь вопросы. Я ведь действительно довольно крупный специалист по куманской культуре». «Я уже понял», — улыбнулся я. «А почему бы вам тоже не тряхнуть стариной, сэр Манго? Не тянет попутешествовать в хорошей компании?» «Тянет», — спокойно признался тот. «Просто некоторое время назад меня угораздило дать зарок. А как вы думаете, почему я уже чуть не сотню лет сижу в своей усадьбе, как индюшка на парадном блюде?» «Что, вы дали зарок затворничества?» — сочувственно спросил я. «И как же вас угораздило?» «Видите ли, Макс, мое кругосветное путешествие изобиловало опасными переделками, но однажды на Арварохе я влип в такую пакостную историю, что почти перестал надеяться выбраться из нее живым. И тогда я торжественно поклялся то ли самому себе, то ли небу над моей головой, что больше никогда не покину Соединенное Королевство, если все-таки уцелею и вернусь домой, конечно. Как видите, я вернулся». «Да, торжественная клятва, да еще и небу над головой, это серьезно», — вздохнул я. «Значит, ничего не попишешь». «Ничего», — согласился сэр Манго. «Легкой вам дороги и великодушного ветра, мальчики». «Поехали, Макс», — Анчифа требовательно потянул меня за полу мантии смерти. «Я поспорил на 5 корон со своим боцманом, что буду на борту Филу ровно в полночь». «А сейчас сколько?» — машинально поинтересовался я, берясь за рычаг иммобилера. «Остался всего 1:30. Но я столько слышал о твоей сумасшедшей езде, что, хочешь сказать, я проиграл». «Да нет, наоборот», — улыбнулся я. «Не надо меня дергать. Считай, что ты обчистил беднягу боцмана. Мы будем в порту даже раньше, чем тебе требуется, даю слово». «Хорошо, ты управляешься с этой телегой», — уважительно сказал Анчифа через несколько минут нашей безумной поездки по ухабам проселочной дороги. «Честно говоря, я гнал изо всех сил. Обожаю выпендриваться перед такими крутыми и к тому же малознакомыми ребятами». «Спасибо», — вежливо отозвался я. «Признаться, я был немного разочарован. Даже его героический младший братец в таких ситуациях обычно начинает жалобно просить меня ехать помедленнее. Я уже не говорю обо всех остальных господах великих героях». «За что спасибо-то?» — пожал плечами Анчифа. «Я правду говорю, а не комплименты тебе делаю. Если бы ты был дерьмовым возницей, я бы так и сказал. Но поскольку ты делаешь это хорошо, я и говорю, что хорошо. По-моему, все очень просто». «По-моему, тоже», — улыбнулся я. «С тобой удивительно легко иметь дело, сэр Анчифа». «Есть такое», — кивнул он. А потом проворчал. «Ты бы все-таки не очень отвлекался на болтовню, сэр Макс, а то грохнешь свою телегу и наши грешные задницы заодно». Я великодушно заткнулся и расплылся в улыбке. Мне стало ясно, что грозный сэр Анчифа уже вполне созрел для того, чтобы наложить в штаны. Просто у него был свой способ проявлять эмоции, вполне согласующийся с каким-нибудь дурацким кодексом чести настоящего пирата. Стоило прислушаться к тому, что он бормотал себе под нос на поворотах. Мне удалось пополнить свою обширную коллекцию нецензурной брани несколькими невероятно заковыристыми экспонатами. Через 30 минут я высадил его у ворот речного порта. Улицы столицы были пусты, словно в мое недолгое отсутствие здесь разразилась какая-нибудь чудовищная эпидемия. Но в портовом квартале горели огни, мелькали какие-то смутные тени, доносились приглушенные расстоянием чужие голоса, и вообще жизнь продолжалась. Конечно, все горожане уже давным-давно дисциплинированно лежали под теплыми одеялами и созерцали свои сновидения, как-никак последняя ночь года. А ошивающимся на территории порта иностранцам наши столичные традиции до лампочки. Оно и правильно, собственно говоря. «Мы славно прогуляемся к берегам Уандука, Макс, можешь мне поверить», — пообещал Анчифа, вытаскивая из иммобилера свои сумки. Выражение лица у него при этом было самое мрачное.